Глава 4. О том, как Вавилов поговорил с Зинаидой, как мнихи-наборщики встали к Реалу, как Еварест Чаев пас коня и что говорила Агафья на собрании религиозно-православного общества. Часть 1. Колесникова приняли на фабрику. Четверо думающих получили каморку в корпусах. Вавилов приписывал выдачу каморки своему заявлению в жилищную секцию совета. Заведующий культурно-просветительным отделом, а вынужден жить у пьяницы Гуся. Жизнь там, правда, веселая и поучительная. Колесников уходил оттуда с неохотой. Колесников совсем отбился от пяти Петров, и это немного порадовало Вавилова, вот если б Колесников не пил. Но и трудно было не напиться у Гуся. Гусь хвастался, что около его стола прошли все революции, и все революционеры знают его, многие пили из его рюмок. Сам он уже давно покинул производство, был сед, 60-летен, толщины необъятной, и на громадном своем животе носил многие уже годы лоснящуюся фрачную жилетку. Он сидел всегда посреди комнатенки, на толстом табурете, вытесанном им самим еще в дни молодости, и к нему за веселым разговором и за сплетнями шли пьяницы со всего поселка. Летом он часто переносил пьянство в пустырь, который он называл Вифлеемским садом. Он обладал чудовищной памятью и способностью всегда оставаться трезвым. Он знал всех в поселке по имени и по отчеству. Знал, кто когда родился, крестился и когда женился. Он редко выходил из дому, особенно после того, как прекратились кулачные бои, коих он был великим любителем. «Для бабы стал силу свою беречь, мужик», — сказал он уничтожающе. Он очень обрадовался, когда приехал Колесников, обещавший возобновить кулачные бои, которые есть даже в Москве, в Девкином переулке. Он, Мелитон, покажет, как надо драться. Гусь-богатырь смотрел на розовые его кулаки с любовью. За водкой Гусь сам никогда не ходил, даже мальчишкой, и чрезвычайно гордился тем, что водка к нему текла сама. Он разливал, пил не пьянее, потому что в жизни не огорчался. Он сидел на своем табурете, благостный и добрый, всех называл по имени и отчеству, даже босиков, бывавших у него лет 5 или 10 назад. Постоянно вокруг него крутилось пьянство. Приходила Клавдия, играя цыганскими плечами. Рабочие, напившись, снимали единственный в поселке и в Кремле автомобиль прокат, подъезжали к дому Гуся, плясали, автомобиль тарахтел, вся улица хохотала, рабочие уезжали кататься. Гусь оставался один. Он сидел грузно на своем табурете, сосал огурец и, относясь насмешливо к Вавилову, быстро его напаивал и укладывал спать на печку. Вавилову снились, как всегда, дикие военные сны. Он стонал, а Гусь сожалел его вслух. Вавилов был рад попасть в казармы, но в первый же день переселения он почувствовал большую тяжесть. Казармы эти, десяток четырехэтажных корпусов, построенных еще владельцами мануфактур господами Торре, толкаясь среди грязных канав, луж, оврагов и пыли, стерегли фабрику. Они добивались, чтобы ни один рабочий не проскользнул мимо них. «Камнят они нашу душу», — любили жалобничать старожилы корпусов. Имелось какое-то действительно озлобленное наслаждение своим несчастьем и грязью среди живущих. Сколько раз пытались посадить деревья подле казарм, проводили субботники. Через день, через два все деревья были выдернуты с корнем. Люди, казалось, хотели углубиться и нырнуть до самого конца этого грязного отчаяния, которое называлось коморочной жизнью. Мало счастливцев покидало коморки. Коморка. В ней часто жили и две, и три семьи. В ней были одно окно и одна дверь. Коморка отбирала у людей любопытство к земле. Пожив 5, 6 или 10 лет в ней, люди не стремились уйти дальше своих казарм. Они сидели на лавочке у корпусов, сплетничали, грызли подсолнухи, в дождливую или снежную погоду гуляли по чугунным и тусклым коридорам. И странно было видеть Вавилову, что здесь нет пропусков и нет дневальных у входа, и по чугунным плитам бегают дети. Внизу, в конце каждого коридора, царствовали гигантские кухни. Каждая печь, а их было по две и по три, величиной превышала крестьянскую избу, десятки жерл отдельных печек высовывали сухие языки железных листов. И на этих листах жалкие призраки собственности, чахоточные женщины ставили отдельно, каждая для своей семьи, в свою печь, тощий суп или хлеб. Двери внизу всегда распахнуты, клубы пыли или мороза трепались по коридорам. Платье, развешанное на кухне, зловонило, дети, нищие, гадалки, слепцы. Он развешивал одежонку четырех думающих, расставляя кровати. От прочтенных им инструкций по оккульт-просветительной работе, от длинных и опрятных фраз, голова его исходила в какой-то короткой сухости. Дверь плохо затворялась, она постоянно ползла, надо будет купить крючок. Вавилов потянул дверь. В коридоре, откинув назад голову, с узелком в руке, стояла Зинаида. Она прошла, села, оглянулась и признала каморку сырой. Вавилов глядел на ее узелок. Она рассмеялась. Ему бояться нечего, она к ним не влезет. Пусть даже муж ее и навсегда здесь останется. Она спросила, где Мелитон. Четверо думающих справляли свое новоселье у гуся. — А ты что не идешь? — спросила Зинаида. — Или отвадили? Или натырить на выпивку не успел? — Не успел, умница. То-то я и смотрю, не успел. Культурной работой сегодня занимался, просвещал. Как раствор в квашне, без рук, без ног по стене ползешь, голова рыжая. Лицо у нее горело, она кинула узелок на пол, встала. — Что же, в Мелитоне ум изыскала, Зинаида Колыванна? — Изыскать в тебе ум трудно, рыжий. Я с тобой миловидничать не желаю. И ты меня не величай, пожалуйста. Я вот жалею теперь, что против твоей кандидатуры не голосовала. Да и мало ли у нас лодырей государственный хлеб отбирают. Скрытничать что мне? Я баба здоровая. Сначала мне в тебе порох какой-то почудился. Она, успокоившись, села на кровать и опять подвинула к себе узелок. Вавилов сел с ней рядом. Она, не замечая его и глядя в пол, стала говорить о том, что занимало ее голову последние дни и что она хотела рассказать Колесникову, не для того, чтобы ожидать от него одобрения, а чтобы намекнуть. Изурочивание, владевшее ею много зим, проходит. Она была довольна собой и довольна тем, что в перевыборах участвует много ткачих и что ткачихи единогласно выбрали ее в совет. Она хотела показать мужу красную книжку. Она развеселилась, закинула назад голову. Вавилов по-своему понял ее переход от внезапной брани к веселью и снисходительности. Он уже придвинулся к ней достаточно близко для того, чтобы понять при всей его мужской неопытности, что ее переругивание — не что иное, как женская хитрость. Подумав так, он осмелел. И когда она закинула назад свою голову, обнажив длинную и крепкую шею, он ее обнял и потянулся к ней. Зинаида любила себя в те минуты, когда увлекалась. Говорила ли она, молчала ли, обнимала ли, работала ли. Ей не хотелось второй раз бронить рыжего, который, к тому же, кажись, и выпил немного. Да и направляясь в казармы, она думала о Колесникове, об его розовых кулаках и хвастливом теле. Она хотела поговорить с ним в ясную. Она начинала уже смотреть на Колесникова, как хорошие люди смотрят на прошедшую молодость. Она была уверена, что сейчас началась ее взрослая жизнь. Она весело убрала руку Вавилова и сказала, «Ты подумал, я к тебе с симпатиями пришла? Мне, мол, моего кобеля мало?» «У нас, миленький мой, и без того тешит языками поселком, кто с чьей женой живет, кто у кого отбил, и мне такой славы захотелось. Она подумала немного и сказала все о своем. «Я вот с ткачихами некоторыми на днях в жилищную секцию вольюсь, и тебе советую. Ты вот ходишь, жалуешься, что клуб сырой, гнилой и на болоте. А он верно, на болоте. Пока я еще не влилась, так вы и стройте. Начинайте явочным порядком. Сколько вам на ремонт отпущено?» 25 тысяч, — униженно ответил Вавилов. «Закатите фундамент, а там дальше вас или под суд отдадут, или велят достроить, ассигнуют, когда ли достроить в Иваново-Вознесенске и Серпухове, кажись». Она громко рассмеялась. «Но ты, рыжий, не сердись. Какой же из тебя хахаль? Употребят тебя на заклепку дыр профсоюзного здания, и то, слава богу. Вот, небось, и клуб явочным порядком построить трусишь». «Опять стало жалко, что я кандидатуру твою не опрокинула. Я с тобой сидела и заметила, как ты ко мне тянешься. Ну, ясно, баба я здоровая, побаловаться моему телу охота, но разум-то и отгоняет в сторону. А баловаться, если приведет Бог, не к тебе приду. Я даже от тебя, помнишь, полотенце хотела попросить, так после этого 2 дня руки вытереть противно было». Вавилов вспомнил, о каком полотенце она говорит. Он понимал, что надо с ней поговорить ласково и тихо, по-человечески. Он даже привстал. Она подняла на него глаза. Он сказал: «Кобыла дура». Она положила узелок на окно и ушла. И все это от того, что он стосковался по женщине, и от того, что он постоянно думает, что возникающие у него желания и тяги одновременно возникают и у других с такой же силой. Стараясь удалиться от огорчавших его мыслей, он вспомнил, что с вечерним пароходом придет рояль и мотоцикл, высланный после настоятельных просьб в кружок автомобилистов при клубе. Стариков он рассчитывал привлечь в клуб организации кружка рыболовов и охотников. Без Лясных тут не обойтись. Лясных отлично знал и воду, и рыбу, но Лясных пьянствовал у гуся. Да и рояль получили благодаря Мезенцеву, который составил обширную бумагу и, как он говорил, мог льстиво плавать среди оборотов. Бумагу украсили многие подписи рабочих. Вавилов ехал Кремлем по спуску к Волге. Лопта вел купать и поить отличного коня. Лопта пленил своего коня гордостью. Конь ластился к нему. На уничтожение Вавилова в соборе Петра Митрополита, как и 300 лет назад, бухнул колокол. За дисконтами кинулись все 30 приходов Ужгинского Кремля. Они заглушили крик подходившего парохода. Когда Чаев подошел к нему за спичкой и кинул сострадательный свой намек, Вавилов был уже удивлен той мыслью, которая окончательно укрепилась в нем в последующих пьянствах у гуся и которая послала его к пруду, возле которого стояла расщепленная береза, похожая на вилку. Часть вторая. В типографии справляли печатание первого листа Библии. Наборщики выпили. Выпили и монахи, принятые в рабочие временно, пока не придет санкция из губернии. Лопта, сын его Гурий, стояли у печатной машины. Николай исправлял последнюю корректуру. Многим хотелось увидеть Агафью, она обещала быть. Она много сделала в последние дни для дела церкви и дела Библии. Типография находилась в полуподвале, но и здесь было жарко. Раскрытые стопы бумаг тускло блистали, пахло скипидаром, валиками, водой. Двери в бумажный склад были распахнуты, там на обрезках бумаги спал полуголый пьяный Лимний. Наборщики, посмеиваясь, скидывали рубахи, тела их блистали тусклым светом бумаги. Лоскут длинного бархатного платья на секунду застрял в решетке окна. Агафья спускалась по ступенькам. Лопта протянул ей навстречу пухлый, разрезанный карандашом, только что сфальцованный лист Библии. Она перекрестилась. Шмель влетел в окно и понесся над машинами и бумагой, являя желтое полосатое бархатное свое брюшко. Вздыхающим стуком двинулась печатная машина. Из-под валиков вылетели сияющие линейки, и затем показалась и исчезла вся тяжелая красота набора. Печатник взял лопаточкой краску из бочонка, она старалась ускользнуть обратно, он ее ловил на лопатку, и она оседала тающими кружками. Николай, мних и наборщик, как подхватил последнюю шпацию из набора на шило, и как она взыграла, словно рыба, так он остался восторженный, плотный, много лет не работавший и чрезвычайно довольный своей работой. Его смущало только голое тело Лимния, развалившегося на бумагах. Агафья улыбнулась Николаю, он выронил шило и прослезился, глядя на набор. «Стосковался», — сказал он. Агафья направилась к заведующему хлобыстаю Нетакаевскому, который сидел за складом в стеклянной загородке. Она взглянула в склад. Голый Лимний насмешил ее, она расхохоталась. Лимний вскочил, тело его напружинилось. Агафья опустила глаза. «Смеетесь?» — заорал Лимний. «Вам угождают, а вы смеетесь!» Тарелка с остатками колбасы валялась на столе. Лимний схватил тарелку. — Жеребца хочешь? Смотри, какой силой кричит жеребец! Он разорвал остатки одежды. Посыпались осколки тарелки. — Выгнать его, — сказала Агафья и повернула к выходу. Николай восторженно смотрел на ее строгость. Гурий перекрестил Лимния. Тот огляделся изумленно, упал на бумагу и мгновенно заснул. Хлобыстай Нетакаевский закрыл лицо руками. Позор! Он без ропота донес Агафье колесо, но она не вышла к нему. Он взял монахов-наборщиков по ее просьбе. Он печатал Библию. Но и тут она не подошла к нему. Он ненавидит Бога, и Бог преследует его. Хлобыстай Нетакаевский вскочил, громко спросил через всю перегородку, как Местком смотрит на такую похабщину. И Местком ответил ему немедленно — уволить. «Уволить», — подписывая свою резолюцию, прочел Хлобыстай Нетакаевский. Чаев пришел к типографии мириться с Лоптой. Он принес Евангелие, по-прежнему завернутое в известие. За работой он думал о своей шутке, за едой тоже, Евангелие властвовало над ним. Он прислушивался к разговорам о своем медвежьем въезде, разговоры начали стихать. Он подошел к лестнице, решительно распахнул дверь, по лестнице навстречу ему шла Агафья. Нежное лицо ее изнывало в злости и в каком-то удовлетворении. Увидев Чаева, она подумала, что если ей суждено иметь мужа, то муж ее должен быть тихим и женственным. Она выхватила Евангелие, оттолкнула Чаева, тот прислонился к стене, хотел что-то сказать, протянул руку, она обратно положила ему Евангелие и захлопнула дверь. Он вбежал за ней, она сказала: «Отстань, монахов позову». Он остановился у окна. С пухлым оттиском первого листа появился на улице Лопта. Гурий, заложив за спину руки, шагал следом. Гурий сказал: «Если мыслить символами и предзнаменованиями, отец, то весьма странно ознаменовал Господь появление первого листа своего творения». «Откуда у тебя богохульство, Гурий? Дьявол это ознаменовал, а не Господь. Господь накажет Лимния». «Господь более милостив, чем думаем мы. Он не станет наказывать больного и полоумного. О великом бешенстве Пола напоминает нам Господь случаем с Лимнем. Берегись, человек, уподобляйся камню». Лопта направился к окну. Он взял Чаева за лацкан толстовки. Борода у Лопты похожа на серп. Лопта, по всей видимости, думал, что Чаев стоит здесь ради Агафьи и ради Агафьи желает мириться с церковью. «Раздумал я о своем предложении, иконописец». с тысячу верст великой муки и испытаний пройдем своими силами. Пройдем, небось, Гурий. Не жди, иконописец Союза. Пройдем, отец. А конюх общине требуется. И не поступишь ли ты, иконописец, в конюхи? Чаев понял, что старик чванится, старик рад случаю унизить Богомаза. Но твердо Иворест не был уверен в своем предположении. По-прежнему над ним ныло украденное Евангелие. Он сам кинулся в унижение, испытывая томительное и пугающее наслаждение. «Поступлю», — ответил он. «Три дня не ел, рисовать устал». Лоб-то изумился. Гурий неодобрительно покачал головой, но гордость уже захлестнула Лопту, он подумал, что Чаев спросит жалование, и это будет предлог отказать ему, но Чаев не спросил. — Иди, накормлю, — буркнул Лопта и пошел. Гурий остановил растерянного Чаева, который уже шагнул за Лоптой. Гурий заговорил осторожно. — Конюхом... Еварест Максимович, Чаев необычайно удивился тому, откуда Гурий узнал его отчество, сказано чересчур громко. Мой отец Пышин. Двор наш, Еварест Максимович, передан общине, и община, следовательно, владеет конем. Правда, передача эта еще не оформлена, и больше все на словах, но в связи с печатанием Библии и возможными затруднениями с бумагой и прочим, понадобятся поездки. Отец мой крепок больше душой, чем телом. Вы нам окажетесь весьма полезны. Много мы вам платить не сможем, приходы наши бедны, и вы, как изволите видеть, узнали, что священники наши ходят побираться по плотам. Некоторые общины при кремлевских церквах имеют всего состава по 6, по 8 человек. Вы юны и крепкий, Иворест Максимович, а церковь весьма нуждается в юных организаторах. К тому, как нам известно, и технически вы образованы. А от нас власти требуют и ремонтов, и смет. И хотя учение ума несравненно с наукой чувств, все же будет полезно объединение вами юных сил несокрушимого православия с техническими доводами в пользу веры. Он задумчиво обернулся к возвышенности рог-наволок. Он хотел риторическое обращение свое закончить высоким жестом к горам. Над Туговой горой, похожей на два сосца, стлался легкий дым. В воздухе пахло гарью. Уже несколько дней горели не то леса, не то болото на плато горы. Передавали, что в районе мануфактур видели выгнанных лесным пожаром лосей и волков. Религиозно-православное общество и общество хоругвеносцев чрезвычайно нуждаются в дельных и грамотных работниках, и если вы, Еварест Максимович, пожелаете вступить в оное общество, я помогу вам всем моим слабым авторитетом. Я рад. Я благодарю вас, ваше преподобие. Ну вот. А кто-то даже распустил слух, что вы организатор и представитель баптистов. Да. Сегодня кружка на печатание Библии, дорогой Еварест Максимович, в Кремле, где люди голодают, где иереи просят милостыню, где не только нам, может быть, мы и виноваты перед властью, но и детям нашим не дают пайков. Здесь кружечный сбор нам дал 20 рублей. В мануфактурах люди заботятся о квартирах, и суды наполнены квартирными тяжбами. У нас отдают дома в пользу церкви, родовые священные книги, нательные кресты. В мануфактурах люди думают о любви и наслаждениях. У нас девственная дева, поклявшаяся в любви к Христу, несет людям утешение в страданиях, жертвует своей жизнью. Кремль свят еще, Еварест Максимович. Свят, отец Гурий. Благословите на подвиг. Я не рукоположен, брат мой, я просвещаю в светском чине.